Аркадий Аверченко, визитер, опыт, характеристики. Аркадий Тимофеевич Аверченко, 1881-1925 годы. Печатается по изданию «Аверченко. Бритва в киселе. Избранные произведения». Москва, 1990 год, страница 139-145. Составитель вступительной статьи и примечания Никоненко. Всякий, кому приходилось видеть визитера в начале его хлопотливой деятельности, знает какое-то чистенькое, надушенное, сверкающее белизной белья и лаком ботинок существо. Перед выходом из дому визитер долго стоит у зеркала и приглаживает несколько волосинок, отставших у уха. Он долго возится над тем, чтобы кончик его белого галстука не заскакивал за край жилета, и заботливо удаляет крошечную невинную пылинку, развязно усевшуюся на носке ботинка. Пушинка на рукаве фрака приводит его в нервный трепет. Она сбрасывается с рукава так энергично, что даже производит при падении легкий стук. Двумя пальцами вытаскивается из жилетного кармана маленький кончик красного шелкового платочка, ровно настолько, чтобы на общем фоне черного и белого алело необходимое декоративное пятнышко. Вот что проделывает визитер, собираясь уходить. Нет нужды, что на пятом визите фрак его будет обсыпан пудрой, вымазан горчицей, и на носке ботинка уютно прикурнет прилипшая головка кильки. А на десятом визите галстук лихо передвинется на бекрень, и пряжка его будет весело болтаться на мужественной груди визитера. А в красном шелковом платочке, засунутом за жилет, будет завернут плохо прожеванный кусок колбасы, не могший проползти в сузившееся визитерово горло. Нет нужды. Визитер, одеваясь дома, о будущем не думает. Все его мысли и мироощущения в настоящем. Явившись в знакомый дом, визитер первым долгом бросается всех целовать, преисполненной нежной любви и ласки к прекрасному человечеству. Мужчины, по большей части, переносят поцелуи визитера стоически. Лишь некоторые отрывают визитера после первого же поцелуя, так что следующие два приходятся в воздух. Визитер этим не смущается. Воздух так воздух. Он поцелует и воздух. И воздух хороший человек. С дамами визитеру приходится повозиться. Ах, я, простите, не целуюсь. Да почему? Ах, нет-нет, как можно? Помилуйте, такой праздник. Нужно обязательно поцеловаться. У меня принцип не целоваться. Ах, ах. У многих дам единственный принцип в жизни – не целоваться на Пасху. Во все остальное время их легкомысленной жизни они целуются без всякого порядка и смысла. И тому же визитеру легче добиться прикосновения женских губ зимой, осенью и летом, чем на Пасху. Если дама продолжает отказываться, визитер, обуреваемый высокими порывами, набрасывается на даму и, скрутив ей руки, целует ее в лопатку, в гребенку, торчащую из волос, и в тот же безропотный воздух. Обыкновенно неприхотливый визитер удовлетворяется этим слабым выражением христианской любви, и его немедленно ведут к столу. Закусить-ка рюмку рябиновой. В первые два визита визитер обыкновенно разбирается в напитках, закусках, чрезвычайно тонко. Он сначала выпьет померанцевой и закусит кусочком икры, потом зубровки и ветчины, напоследок рюмку коньяку и отведает кулича. От коньяку поморщится, а кулич похвалит. Следующие визиты усыпляют в визитере чувство излишней изысканности. Сначала он пьет какой-нибудь ликер, закусывает омаром, а потом переходит на простую водку, заедая ее сахарным розаном с кулича. И чем дальше, тем вкус его делается менее изысканным, но более прихотливым, идя рука об руку с рассеянностью. Налитое по ошибке вместо белого вина прованское масло, он хочет закусить ветчиной, но рука его попадает немного дальше, отщипывает кусок разноцветной бумажной бахромы с окорока и отправляет это красивое произведение хозяйского сынишки в рот. «Хорошая семга», — одобрительно кивает головой визитер, прожевывая бумагу. «Почем продавали?» Потом он неистово хохочет сам над собой, объясняя всем, как он ошибся, сказав вместо «покупали» — «продавали». Он замечает свои ошибки и спешит сознаться в них. Это его бесспорное достоинство. И хохочет он с открытым ртом, из которого торчит полусъеденная разноцветная бумага, а галстук уже успел передвинуться, и пряжка, как живая, пляшет на груди в такт смеху веселого хозяина. На первых визитах хозяева дома еще делают кое-какие попытки завязать с визитером беседу. Прием один и тот же. А в какой церкви были у заутрени? В соборе. А где разговлялись? Дома. А хорошие у вас куличи вышли? Хорошие. А летом вы на даче? На даче. Как вообще поживаете? Да ничего. Ну, мне пора. Да посидите еще. Нет, нет, что вы. Последующие визиты делают визитера человеком очень оригинальным, полным свежих неожиданностей. Но вести с ним обыкновенную светскую беседу делается чрезвычайно затруднительным. На вопрос, где были у заутрени, он, зрело обдумав свой ответ, говорит: 14, да еще 8 позавчера. А что 8? Высокий такой блондин. Живи, говорит, у меня, чего там? Что? Вот и вам и что. Его из печки вытащили, а он пополам. Тесто жидко замесили, что ли. Вы позволите еще рюмочку ветчины? На самом последнем визите визитер уже не говорит, а только иронически и подозрительно посматривает на всех из-под лобья. В этот период своей жизни он легко и безболезненно отвергает все завоевания тысячелетней культуры и цивилизации, с такой любовью созданной предками. Он может неожиданно расхохотаться или начнет с аппетитом раскусывать хрустальный бокал или будет пытаться влезть в рояль с категорической, не допускающей возражений, просьбой разбудить его в половине шестнадцатого. Закончив все визиты, визитер долго бродит по улицам, полный смутных, неопределенных мыслей. Редко кому приходилось видеть визитера в таком переходном состоянии. Но автору этой статьи однажды удалось подсмотреть, как вел себя в вышеприведенном случае визитер. Он брел неверными шагами вдоль улицы, изредка одобрительно похлопывая по стенам и заглядывая в отверстие водосточных труб. Он был в таком состоянии, что на главное не обращал внимания. Вызывали к себе его интерес только пустяки. Шагая по улице, он увидел лежащую на своем пути спичку. Он изумленно остановился над ней и застыл в напряженной позе. Потом, осторожно подняв ее, подошел к дремавшему дворнику у ворот. «Человек, где у вас склад ненужных отбросов? Чего-с? Укажите такое место, где бы я мог положить этот предмет, мешающий правильному движению пассажиров». «Да бросьте ее!» — сказал, засмеявшись, дворник. «Чего там?» Он взял из рук визитера спичку и бросил ее на землю. «Нет, милый дворник, ты этого не делай. Зачем ты это делаешь? Это делать нехорошо». «Да кому же она мешает?» — сказал дворник. «Тут люди ходят. Зацепится кто-нибудь, упадет, сломает ногу. Ему больно будет. Умрет без мира помазания». Он нагнулся, поднял снова спичку и вырыл под воротами пальцами ямку. Облегченно вздохнул. Так-то оно и спокойнее. «Прощайте, Никифор». Визитер побрел дальше, остановился у какого-то подъезда и сел на ступеньку. Рассеянный взгляд его упал на ботинок, на котором присохла оброненная им в предпоследнем доме килька. Визитер снял ее с ботинка и положил на ладонь. «Бедненькая», — сказал он, глотая слезы, — «неужели ты уже умерла?» «Нет, ты еще будешь жить. Я тебя возьму к себе, и там, в тепле, в холле, ты проживешь остаток дней твоих». «О, жестокие, безнравственные люди! Господи, Боже ты мой! За что, спрашивается, за что?» И он, раскачиваясь, баюкал пыльную кильку на руках, гладил ее, целовал и отогревал своим дыханием. Потом вынул шелковый платочек, разослал его на коленях, положил в него кильку и, с трудом поднявшись, сунул все это в карман белого жилета. Побрел, пошатываясь, и я потерял его из вида. Один знакомый рассказывал мне прелюбопытную историю, касающуюся пасхальных визитов. Она совершенно достоверна, так как знакомый этот служит чиновником в пробирной палатке и имеет в Петербурге двухэтажный дом. Я не думаю, что такой человек мог бы выдумать свою историю, или раздуть ее, или изукрасить. Да он был и слишком глуп для этого. Кто знает хорошо институт пасхальных визитов, тому эта история не покажется особенно странной и небывалой. Вот что он рассказал. Однажды перед Пасхой пришлось ему поехать по делам из Петербурга в Харьков. Город этот был незнаком ему, и он всю страстную субботу проскучал. На другой день утром, когда проснулся, солнце светило в окно, и около его кровати лежал тщательно вычищенный фрак. Чиновник пробирной палатки сладко и радостно потянулся на кровати и сказал сам себе: «Нынче нужно делать визиты. Первый день Пасхи, слава Богу. Пора бы одеваться». Он встал, оделся, побрился и вышел на улицу. На улице сторговался с извозчиком, сел в пролетку, вынул записную книжку с разными адресами и заглянул в нее. «Вези меня на Дворянскую, номер 7». Приехал на Дворянскую. Отыскал, как и значилось в книжке, квартиру номер 4 и позвонил. «Дома?» — спросил он горничную. «Принимают? Христос воскресе! Пожалуйтесь, воистину!» Чиновник был радостно встречен хозяином дома, расцеловался с ним и подошел к хозяйке с протянутыми губами. «Да я «Не христосуюсь с мужчинами», — кокетливо заявила хозяйка. «Да почему? Ах, нет-нет, как можно?» Чиновник все-таки поцеловал сначала какой-то рюш у нее на шее, потом серьгу в ухе, потом воздух, а потом все трое, весело смеясь, направились к столу. «Рюмочку зубровки? Попробуйте нашего кулича. Нынче, кажется, удачные». «Попробую? Да, кулич прекрасный». «Где были у заутренней?» — спросила хозяйка. «В университетской церкви». «А где разговлялись?» «Дома». «Летом на даче, думаете?» «На даче? Ну, мне пора». «Да посидите еще. В кои-то веки соберетесь. Нет, нет, что вы». Чиновник вышел, сел на извозчика и заглянул в книжку. «Московская, 12, квартира 20». Извозчик привез. Чиновник позвонил, похристосовался с плутовкой горничной, расцеловался с хозяином, был несказанно удивлен отказом хозяйки от христосования и потом пил доппель-кюммель. «Где были у заутренни?» «В университетской церкви». «Летом на даче?» «Да. Ну, мне пора. До свидания-с». «Куда же вы?» Третье место, куда поехал извозчик, было Ивановская, 9, квартира 6. После обычного христосования и двух рюмок коньяку хозяйка спросила: «А где были у заутренни?» «В университетской. Хотел было в Исаакиевский собор, да далеко, знаете, от меня». «Я думаю», — сказала хозяйка. «Да», — подтвердил чиновник. «Минут 40 нужно ехать». «Откуда?» «Да от меня». «Помилуйте, что вы говорите? Как же, от Харькова до Петербурга 40 минут езды?» Чиновник встал, потрясенный до самого дна. «Это какой город?» Хозяйка засмеялась. «Вот те раз! Человек в Харькове сидит на Ивановской улице у Сверчковых, да не знает, что за город». «Так вы Сверчковы?» — вскричал чиновник. «А у меня в книжке записан такой адрес. Ивановская, 9, квартира 6, Чаплыгина». «Вы, значит, не Чаплыгины?» «Да нет же, мы Сверчковы». «Тогда извините», — растерялся чиновник. «Всего лучшего. Я уж пойду. Куда же вы? Посидите». «Понимаете, — говорил мне, рассказывая об этом случае чиновник, — экая чепуха получилась. И в Петербурге, и в Харькове есть и московская, и дворянская, и ивановская. А я по петербургским адресам и ездил». «Да как же они вас принимали, незнакомого?» — спросил я удивленно. «Да им-то что? Приехал визитер во фраке, христосуется, был у заутренни, пьет водку, значит, все как нужно, все как следует. А мое тоже положение, разве все знакомые лица упомнишь? Не разговорись я об Исаакии, так бы никто ничего и не заметил». Жизнь посылает нам удивительные хитросплетения и устраивает самые замысловатые комбинации. Если история, рассказанная выше, и кажется невероятной, то, повторяю, не мог же чиновник пробирной палатки, владелец двухэтажного дома, выдумать ее. 1910 год.